Ярослава сдала цветочка с рук на руки воспитательницы и проверила время. Еще оставалось полчаса до начала занятия. Если снова вызвать ступу, она вполне успевает, хоть и впритык. Девушка вышла из детского сада и уставилась на высоченную стену, поросшую диким виноградом. Из-за него забор казался легко доступным, есть за что зацепиться. На деле же растение только прикидывалось безобидным. Если нужно, его ветви обрастали колючками, а то и становились удавками. Кроме того, Яся видела слегка бликующую на свету магическую стену. Явно работа чародеев. Они вложили в нее защиту и от нежити, и от людей, и от проклятий, и много чего еще. Как мог пролезть какой-то заяц? Не, глупости. Наверняка кто-то принес и выпустил, и он теперь живет в дебрях сада. Там немалая площадь, одному зверьку раздолье, если только не приведет подружку. Успокоенная этими рассуждениями, Ярослава вновь достала смартфон. «Да ежики древесные, всего 23 минуты осталось». Она поднесла пальцы к губам, чтобы свистнуть, но вместо этого снова ругнулась и пошла обходить стену по кругу. Это оказалось не так-то просто сделать. Только с двух сторон имелся тротуар, с остальных же к ней подступал лес. Не густой, не чета бабушкиному, но все равно. Ветви винограда и тени от них мешали что-то толком разглядеть, а стена мало того, что периодически слепила, блестя под разными углами, так еще и обладала отводом глаз, причем столь мощным, что действовало даже на ведьм. Приходилось прикладывать море усилий, чтобы не отвлекаться. Результат оказался ожидаемым. Никаких дыр Ярослава не нашла. Тут бы ей успокоиться, но почему-то не получалось. Беспокойство грызло не хуже того зайца. «Ладно, все равно уже опоздала», — подумала девушка и пошла вокруг еще раз. Но в этот раз надела черные очки. С ними глаза хотя бы не так болели. Неожиданно стало четче видно предметы, чего не скажешь о магии. Ну и ладно, вряд ли цветочек уже видит дыры в колдовской стене. В этот раз Ясе повезло. Она обратила внимание на несколько белых волосков, зацепившихся за веточку. Девушка присела рядом и отодвинула траву. В одном месте отпечаталась половинка следа, похожего на зайчий. Тогда ведьма начала вглядываться в стену, не трогая виноград. Неизвестно, как он воспримет ее действие, как бы колючками не прилетело. Наклоняясь то так, то сяк, она, наконец, увидела эту пресловутую дыру, маленькую даже для ребенка, но не крупный заяц или кошка точно пролезут. Ярослава отошла на пару шагов и сняла очки. Тут же прищурилась. Когда же глаза привыкли, рассмотрела и магическую стену. Та была целой, без дыр. Какого ежика происходит, а? Как такое мощное колдовство могло пропустить зайца? Ведьма снова приблизилась, достала чистый пакетик из тех, что всегда носила с собой, и осторожно взяла им белую шерсть. «Вот и посмотрим, что ты есть такое», — злорадно подумала она, призывая магию.